только негативная энергия начинается, то есть эгоизм, и чакра реагирует на эгоизм. Почему вдруг мы относились хорошо к человеку? Как он что-то не сделал такое, и мы сразу к нему отворачиваемся? Потому что наша чакра закрывается. У нас энергетический контакт прекращается. Этот энергетический контакт мы ощущаем. И это ощущение приходит в ум, как электрический ток. Мы чувствуем боль. Не в уме, в сердце. Кто-нибудь когда-нибудь чувствовал, как сердце ёкает от страха? Прям сжимается там что-то. Как сердце ноет от любви, от разлуки, от каких-то переживаний. Ум находится где? В голове? В сердце. Ум находится в сердце живого существа. И ум протягивает тонкие виды энергии, тонкие каналы, называются ниданы, помните, да? Ниданы. Это очень хорошо изучается в Аюрведе в разделах акупунктуры. Акупунктура, иглорефлексотерапии. Что эти каналы все существуют, точки, как, по которым проходит энергия ума, мана-шакти. То есть энергия ума, смешанная с энергией аханкара-шакти, ложного эго, чтобы давать ощущение нашего тела, мое тело. Это в теле. Но также из нашего тела ложное эго распространяется умом, через ум. Носителем ложного эго является ум также. И мы ложное эго проникает в разные сферы через ум, который мы не видим. Мы не видим. Как это происходит? Как беспроволочный микрофон. Помните, мы видим иногда, проволоки нет, но динамики почему-то реагируют. Потому что есть приемник, который поглощает эти волны. Точно так же в нашей жизни. Наше ложное эго поглощается, принимает и распространяется. Наше ложное эго. И принимает, и распространяется. Поэтому за миллионы километров женщина чувствует своего ребенка. Как? Посредством вот этих двух смешанных энергий. Энергии ума и энергии ложного эго. Это сенсорика. Поэтому у женщин очень развита агья-чакра. Агья-чакра, третий глаз. Женщина имеет больше интуиции, больше способна к разным материальным трюкам и так далее. Материальным, то есть ситхи. Она быстрее может достигнуть в мистической йоге результата. Получить ситхи, ходить там по воде, там то и все, мысли читать другие. Поэтому мы видим, что женщин больше экстрасенсов, разных предсказательниц, ворожей там, и так далее. Вы наверняка не слышите, всегда говорят, вот там один день. Нет, всегда говорят, одна старуха там есть, бабка, да, повитуха там есть. Запутаешься. Среди 100 женщин всегда какой-нибудь один мужичок с ноготком, да, заблудший, с развитой агья-чакрой. Итак, до 5 лет ребенок царь, поскольку как только негативно, невежество, проявление ложного эго он ощущает, так же чакра закрывается. Чем это чревато, мы с вами говорили. Муладхара чакра. Преступники. В чем проявилось закрывание? Что в детстве они что, не защищены были. Чем защищены? Это означает, что ребенка наказывали до 5 лет за его познание, за его действия. Наказывали. Поэтому, говорится, царя никто не имеет права наказать. Все должны исполнять его желания. Но царя, когда он маленький, приоритет. Поэтому говорится, что это не просто царь, а какой? Маленький царь. Что если он что-то запомнит, он вам голову потом отрубит, когда станет взрослым. Поэтому все знали это. И поэтому, когда с царем кто-то играл, да, и он начинал что-то не так делать, смотри-ка, вот там-то еще лучше, вот так. Переориентировали. Интерес царя переориентировали. Как я приводил вам пример в прошлом году. Как маленький ребенок, он идет с мамой, он говорит, во, вот это купи. Мама к ценнику подходит, там один рублей. Ребенок, он не понимает, он говорит, купи, вот это купи и все. Мама говорит, если мать говорит, ах, ты не дуреет, не знаешь, сколько это нравится. Нет, вот так не будет. Вы говорите, да, давай купим завтра. Он говорит, а ребенок что говорит? Знаете, у ребенка есть такой фактор. Немедленно, да. Немедленно, сейчас, 7 минут. И вы находите глазами, умная мать, или умная бабушка, или умная девушка, знает, он находит вещь, которая еще лучше. И он говорит, смотри-ка, а вот это-то еще лучше. Он раз подходит, может быть, эту купили? Он говорит, да. Слушай, поскольку ты видишь, все лучше и лучше есть. Я думаю, что надо купить самое лучшее. Давай посмотрим там. Давай. Ух ты, ребенок уже весь. Но у ребенка, говорится, очень тяжелое физическое состояние. Ему тяжело ходить по магазинам. Он может песочницу играть на полу. И вот вы начинаете, ну-ка, может быть, здесь. Ну, вы здесь по своим делам. Вы заходите, колбасы, покупаете. Он говорит, ну что, сейчас, подожди. Как же в магазине, сам понимаешь, что в магазине так, здесь нет, там, здесь тоже нет. Ох, боже, ребенок уже волочит. Видели так, ребенок идет? Вы его за руку тянете, он так идет. Но он спокоен еще, потому что ему кажется, что вы идете, несомненно, искать вот эту вещь, которая еще так больше мнения. Вы говорите, о, смотри, потом вы видите что-то. А ну вообще купим тебе вот настоящий мотоцикл. Он вас просил, велосипед, у вас нет денег. Он говорит, давай мотоцикл лучше купим. Он говорит, давай. А ты знаешь, я вот думаю даже, машина еще лучше. И ребенок, все, он перегружен информацией. Вы ему ни разу не сказали нет. Вы ему все время говорили, давай, хорошо, будет еще. И он уставший весь. Тогда вы подходите к мороженице. Достаете 3 рубля, покупаете ему, поскольку дети на уровне анумайна, то есть языка, вы покупаете ему мороженое. И говорите, я тебя так люблю, дорогой. На тебе мороженое. Пошли домой. Мы так устали. И ребенок думает, моя мама, мой дед самый лучший. Он готов для меня сделать что угодно, купить что угодно, машину, велосипед, самокат. Все, что и он меня так любит, он мне купил это, а поскольку он устал, ходил. Это мороженое, говорится, сладкий вкус, тут же умиротворяет. Поэтому говорят сладенького, да, всегда сладенького. И в Айурведе говорится, это тонкие виды шакти сладкого вкуса. Они тут же умиротворяют. Почему? Потому что сахар – тонкий спирт. Он как бы немножко раз в таком обалдевшем состоянии находится. И он кушает это мороженое. Счастливый идет. И когда он приходит, он рассказывает, что вот то все. Это называется разум. Так царя воспитывают. Его никогда не наказывают, никогда ничего не запрещают. И чакра в открытом состоянии. И поскольку ребенок у него другая психология, он считает, что он через это получает огромную что-то. Он не слышал слова «нет», не слышал никаких упреков. Еще в итоге, мало того, что ему ничего не запрещали, его еще накормили мороженым. И все, в 3 рубля весь мир стоил для вас сколько? 3 рубля. 3 рубля. Это называется все. Итак, если ребенка наказывают, он становится очень уязвим. Чакра закрывается. И при закрытой чакре ребенок становится преступником. Преступники, которые действуют на уровне выживания и последующих приемов пищи, склонны к принятию одурманивающих веществ и безразборному, безупорядочному сексуальному образу жизни. Вот, пожалуйста, вам результат такой личности. Что происходит, мы помните дальше. Какие качества, характера, негативизм к жизни. Что жизнь так устроена, что здесь что? Жизнь, все должны жить по законам. Кто успел, тот и съел. Кто успел съесть, я и сижу. Это закрытая молотная чакра. И заходит старый человек, старая женщина, беременная женщина, или там кто-то. Вам не встанет. Почему? Потому что я сел, мое место, я сел. Вот вы получаете в обществе такого человека. Он никогда ни с кем не поделится. Мое. Закрытая молотная чакра. Плохой человек становится. Плохие черты характера. Солнце, он недополучил этой чакры, что? Положительной солнечной энергии. Более того, если его били, он получает негативную солнечную энергию. Он преступник, это значит, он будет отнимать у других. Отнимает преступную личность. Он все время считает, что все, что ему не дадут, я это все возьму, что сам украду. И они начинают, в детстве начинают красть игрушки, красть у родителей с кармана. В последующем возрасте они начинают так действовать. Они быстро закуривают, быстро начинают употреблять алкоголь, пробовать. Пить алкоголь, курить. Вы видите сейчас? Вы видели этих людей? Вы видите, сразу видно по их внешности, по их одежде, их внешности видно, из каких они семей. И они курят, нюхают этот клей, ходят обалденно. Помните? Вы это видите? И в их семьях, как вы думаете, постоянные ссоры, скандалы, их постоянно бьют. Там нет никакого воспитания, никакого переориентирования. Как вы думаете, в таких семьях их воспитывают? Их бьют. Что-то они не делали, бьют. Что их родители также такие же. Итак, им рекомендуется, помните, когда чакра закрыта, я говорю ахимса, что же происходит на уровне выбора или коммуникации людей. Итак, Люди на уровне Муладхара чакры, которые имеют сознание на уровне Муладхара, это означает, что ваш ум погружен в эту нижнюю чакру. Он обогащает только нижнюю чакру. Поскольку недостаток солнечного света, тогда есть в организме так называемые взаимозаменяющиеся системы. Помните, да, мы с вами также говорили. Если вы, так сказать, глухой, то у вас очень хорошее зрение. Если вы слепой, у вас очень хорошее осязание. Вы знаете, да, вот слепые руками читают. То есть одно подменяется другим, один вид энергии сразу приходит. И когда Муладхара чакры проблемы, тогда ее-то надо, она должна функционировать. Тогда все остальные огни начинают ее подпитывать. Таким образом, все сознание концентрируется. Вы знаете, как говорят, комплекс у человека, комплекс неполноценности, да? Как же немножко обделенные, люди обделенные, да? И вот мы видим, как мы комплексуем. Допустим, по поводу полного тела мы комплексуем, да? У нас какой-то глаз там такой, какой-то странный. У нас появляется комплекс. И это сразу другими огнями восполняется. Мы более агрессивные становимся, более негативные или более уязвимые. Итак, в этом отношении, когда вы понимаете, да, почему ум начинает думать об этом, сознание все концентрируется на уязвимом месте. Мы всегда стараемся защитить какое место? Слабое. Почему? Потому что рвется там, где тонко. Итак, мы чувствуем, что это наше слабое место. Незащищенность, мы внутренние психологические чувства. Эти дети все, они, которые попрошайничают, бегают по улице, они чувствуют себя незащищенными. Поэтому они в стае. Понимаете, стайки. И они склонны к таким, к уголовникам, они всегда примыкают к каким-то уголовным элементам. Преступные. Они уже с самого начала начинают готовить себя к какой деятельности? Все они подрастут. Сегодня вы смеетесь, они к вам подбегают на денег, какой весь грязный. Завтра он не будет подбегать на денег. Он у вас заберет. Придет сила, рефлексы, преступная, агрессивная. Весь мир негодяйский. Все сволочи они будут. Потому что закрытых чакр. Все люди гады. Ведь же этот богатый человек, он достоин только смерти. Как вот как в советской власти. Люмпин, он мыслил, все надо уничтожить, надо весь мир разрушить, потому что это мир насилия. Понимаете? Богатство это люди, богатые люди, какие благородные, они сволочи все. У них нет почтения к родителям. А это значит пополнится дома престарелых, все эти семейные скандалы, убийства и так далее. Это лишь дело чего? Мы с вами говорим. Это лишь дело времени. Это лишь дело времени. Так мы узнаем о защите женщин и детей. Итак, женщине нужно обязательно помогать. Особенно. И какой? Если вы сконцентрированы только на своей жене, сконцентрированы только на своей матери, на своей дочери, это что? Эгоизм. Значит, вы должны делать так же. Куда больше энергии вы получаете, солнце положительное, если делаете это для кого? Также, говорится, равно относясь. Равно. И поэтому говорится, что всех женщин называют так. Матаджи. Матаджи на санскрите означает мать. Маленькая девочка, будущая мать, равная. Может быть, уже скоро готовится стать матерью. И старшая, несомненно, чья-то мать, чья-то сестра. Потому что у женщин есть материнский принцип. Если даже она не родит ребенка, она свое материнское чувство прольет на мужа, прольет на подружку, на друга, на собачку. Но она не удержится не проявлять свою самую главную потенцию. Какое? Материнство. Поэтому иногда думаем, есть ребенок, тогда она материнство проявляет. Нет ребенка? Нет. Нет ребенка, видели, с собачками ходят. Будет, это будет ребенок. Будет одевать его, с ним целоваться, убаюкивать, посмотри, кашкой кормить. Как полностью как ребенка. Потребность – это психология, поскольку это чакра, энергия. И вы никуда не сможете деться к этой энергии. Поэтому, говорится, надо за женщиной. И во многих системах понимания нет, но традиция есть. Почему? Потому что традиция стала чертой характера. И появляется такой принцип, который называется гены. Гены. Сегодня мы, на сегодняшний день мы называем генетика. Когда определенные черты характера передаются что? По наследству. Даже характер, черты характера. И поэтому в обществе существует градация. Браманы, то есть самые разумные, интеллигенция, браманы, их называют браманы, то есть способные принимать духовную потенцию. Самые продвинутые, самые хорошие по качеству люди. То есть их характер, что? У них аханкара. У них ханкара, а не аханкара. Они способны жить для других. Они способны постигать то, чего не могут постигнуть другие. Интеллигенция или ученые и священники их называют. Браманы. Следующие называются, помните, да, кшатрия. Политики, руководители, воины. кшатрия, те, кто кшатра, те, кто способны защитить от негативного воздействия ложного эго. Кшатра. И следующий называется вайшья. Видите? И последний шудра. Итак, это черты характера. Что же происходит, когда ум человека погружен в нижние чакры? Как строятся взаимоотношения? И вы спросили меня о семейной жизни. Итак, нижние центры. Нижний центр, вот этот, о чем мы говорили, Муладхара, он отвечает также за тонкие признаки эгоизма. Тонкие признаки эгоизма. То есть это как бы резервуар эгоистической энергии. Муладхара чакра. Поэтому говорится, что в материальном мире мы очень все сконцентрированы на нижних чакрах. Поэтому вы помните, да, сексуальная жизнь для многих что? Да, это основа является, сутью. Поэтому вы можете слышать, врач говорит, хорошая семья – это где хорошие сексуальные взаимоотношения. Потому что если нет хорошего секса, постепенно разваливаются все другие отношения. Почему? Потому что их взаимоотношения построены на какой чакре? На нижней. Тонко их сознание переключено. Он ожидает, что она будет очень хорошей сексуальной женщиной. Помните, я вам рассказывал, рекламу по телевизору показывал. Отец меня видит так. Помните, девочка рассказывает. Отец меня видит так, девушка молодая. Лет там 18, для меня это девочка. Дочь. Итак, отец меня видит так. Я такая монашка перед там, перед алтарем в этой, в монашеской одежде. Начальник меня видит так. Я там работаю, там качество. Так. Мама меня видит так. И она такая, куча детей, муж такой у нее так, дом огромный такой, сад, мама такая довольная, потому что у мамы кресло такое, ее муж так тоже. Она говорит, мой парень меня видит так. Помните, да? Как? Нет, она в таких чулках, голая, так сказать, такая обольстительная леди, в него там бросает чем-то. Нижним бельем зовет. Да. И там в конце говорится. А на самом деле, я вот такая, и она там сидит, как будто пиво пьет, мотоцикл налаживает. То есть, видите, мы хотим от друг друга то, что связано с удовлетворением наших собственных представлений. Наших собственных представлений. Поэтому, когда наши представления, если отец видит, что дочь становится как любовница, отец доволен? Он ее готов задушить. Он как раз этого и не хочет, чтобы она бросалась в кого-то нижним бельем. Поэтому если она где-то там участвует на каких-то конкурсах красоты, там, или где-то она там голопузой выскакивает, или там что-то, что отец, как вы думаете, отец себя чувствует? Нет, не сомнений, что удивляться. Он от тебя ждет совершенно другой деятельности. Это такова психология отца по отношению к дочери. И отец гневается. Происходит, так сказать, конфликт отцы и дети. Так же, как от сына можно понять, что от сына нужно. Отец говорит, где твоя честь, где твое благородство? А он говорит, ты смотри, у меня уже 18 сантиметров. И вот так смотрит, дурак дураком. А? И что с отцом? Так же отец начинает гневаться. Потому что отец ждет от вас так же нравственности, чести какой-то, достоинства. А вы ему свои мускулы показываете и хотите обрадовать. Мужчина иногда мускулы отцу показывает. Или приходит и говорит, батя, смотри, столько бабок я заработал. Ну, отец думает, оба, он нечестным путем где-то выкручивает, он подонком, я вырастил подонком. А вы не можете понять, что это отец вдруг такой недовольный. И у каждого отца в соответствии с его детством, с его наследственностью проявляются разные что, черты характера, эгоизма, ахамкара. Итак, эти люди создают отношения на телесной концепции. Телесная концепция выражается в таких вариантах. Итак, первая чакра, Муладхара, на телесных концепциях, на сексуальном принципе отношения строятся. И мы разберем сейчас все поэтапно. Итак, в таком случае противоположный пол мужчина и женщина, когда у них у обоих сознание или ум их погружен в нижние чакры, поскольку они оба обделены были в детстве от такого воспитания, Первый вариант их взаимоотношений описывается так. Они имеют только один мотив – доставить удовольствие нижним центрам. Они имеют мотив доставить удовольствие только нижним центрам. Часто они не хотят вступать в брак. И только случай заставляет их это сделать. Им просто хочется наслаждаться сексом. Это очень безнравственные люди. Так во взаимоотношениях между этими людьми строятся отношения на уровне тела. И пока это тело удовлетворяет, они что? Счастливы. Поэтому вы можете видеть, если у кого-то есть опыт, хотя я мало надеюсь на это, у взрослых в основном людей опыт. Женщина всегда требует полового удовлетворения от мужчины. Она говорит, ну еще и все что ли? Или мужчина говорит, ну что ж ты так как бревно лежишь так? Да, ну я вам как взрослые люди, мы уже не дети. Я вам говорю, мужчине не нравится, что она как бревно лежит, а женщине не нравится, что он так слабоват, что-то быстро что-то все закончилось. Это означает, что они ждут от друг друга, как бы они там все это не распушили, так что на самом деле их сознание где? В нижней чакре. Поэтому они ожидали, что он ожидал, что она такая тетенькая, как в этих фильмах, а она ожидала, что он такой же жеребец, как в этих же фильмах. И они говорили, там ходили по ресторанам, по выставкам, дарили, он там ей цветы дурак дарил, думал, она там будет исполнять все эти интеглюшки, все эти трюки, а она думала, что он такой. И они разочарованы. Так приходит разочарование. Итак, веды считают, что это, вот в ведах говорится, что это неразумная любовь. То есть не основанная на чакре разума. И сахасрара чакра является чакрой разума. Будхическое еще также называют. Итак, каков результат? Люди сближаются на основе полового влечения, начинают заниматься сексом, но жизнь на этом не заканчивается. Существуют другие интересы, которые являются более значимыми для человека. Половое влечение постепенно, в соответствии с аюрведой, к близкому человеку снижается. Половое влечение всегда снижается к близкому человеку. Поэтому, я думаю, все знают об этом. Что чем вам доступнее сексуальная жизнь, тем она постепенно рафинируется, примитивной становится, доступность. И поэтому, вы видите, женщины всегда другим мужчинам хотят понравиться, даже замужним. И мужчины также хотят понравиться другим женщинам. Потому что их половые отношения пришли к кризису. И женщина говорит, да это я ради тебя все делаю, крашусь, когда выхожу. А мужчина говорит, я тоже ради тебя качаюсь. Или ради тебя, так сказать, крутую машину купил. Но вы ездите час на ней в три дня или два, а он один ездит чаще. И он говорит, надо там по делам. Но на самом деле он хочет поездить, пофорсить, где-то побыть. Я даже не шучу, я вполне серьезно говорю. Вы не думайте, что это я вам какой-то свой жизненный опыт рассказываю. Я просто привожу вам примеры, которые точно соответствуют этому уровню. Уровню сознания или уровню эгоизма. И глупая женщина думает, точно, или глупый мужчина говорит, да, на самом деле ты такую короткую юбку, несомненно, для меня одеваешь, когда идешь на работу. Все 8 часов я о тебе только и думаю в этой короткой юбке. Нет, конечно, потому что дома она ходит в халате или в трикушках каких-нибудь, мы уже говорили. Это означает, что они озабочены. Озабочены. Итак, это взаимоотношения. Итак, половая потенция или половое влечение снижается. Особенно, говорится в аюрведе, если вы ведете неупорядоченную половую жизнь. То есть в половой жизни женщина и мужчина не пытаются соблюдать самые важные признаки. Это голод и насыщение. То есть держать всегда в этих двух рамках. Голод и насыщение. Тогда половое влечение сохраняется и жизнь может продлиться совместно. Но если вы потакаете своим чувствам, мужчина иногда очень часто хочет или вдруг женщина захочет, то все. Когда женщина очень сильно хочет, мужчина про себя начинает думать, что она кто? О, нет, он не думает, что она озабочена. Он думает другое слово. Другой термин. Да. И женщина должна об этом знать. Женщины не воспитаны, и они не знают об этом, что нельзя у мужа требовать что. Надо как бы так всегда делать, что он как будто бы просил, а я как будто бы это что? Исполняю. Иначе все будет наоборот. Вы как будто бы просили, а я уж, ну что ж. И есть описание. шастрах, в третьей песне Шримад Бхагаватам описывается Кашьяпа, как он своей женой, как жена начала его соблазнять. И он не выдержал и удовлетворил ее потребности неурочно. И от их брака появились кто? Демоны. Так они заселили вселенную, Праджапатили. От неурочных этих, от вожделения женщин, когда женщина вожделение сильно испытывает, а мужчина не хочет этого, но поскольку она требует, он боится ее потерять или что-то еще, рождаются такие, если она забеременеет, рождаются демоничные живые существа. Эти люди будут демоничны, никакие неправильные. Итак, в таких семьях неизбежны раздоры, так как пропадает единственный смысл создания такой семьи или таких взаимоотношений. Это половая жизнь. И как только в половой жизни что-то не ладится, они начинают это все представлять совершенно в ином свете. Не сошлись там ценностями, не сошлись тем. Но на самом деле они ищут себе просто хорошего полового партнера. Хорошая половая партнерша и хороший половой партнер. Поэтому в Ведах говорится, что стабильный брак у таких семей не ожидается. То есть это они разрушатся, эти семьи. Это лишь дело чего? Времени. Поскольку муж будет искать себе новых половых отношений, и женщина также неудовлетворенная станет раздражительной и не станет выполнять своих обязанностей. Поэтому иногда женщины, вот говорят, когда женщина не живет половой жизнью, она такая немного скверная становится. Вы не слышали это в народе? Почему? Потому что в основном все получили плохое воспитание, потому что никто не знал. И эти женщины всегда очень сильно зависимы от половой жизни. И когда медицина, современная медицина изучала этот вопрос, то в основном эксперименты проводились с такими женщинами. Почти все эти женщины, подопечные, в основном были все с проблемами нижней чакры, нижней муладхара чакры. Потому что в основном в нашу эпоху все получают почти такое же воспитание. Даже в культурных семьях кричат на детей и вот там, в подворотах кричат. И так эти люди очень сконцентрированы на сексуальной жизни. И поэтому врачи, медицина будет вам говорить, что если вы не занимаетесь, почему вы такая раздражительная, все говорят, да и мужика надо. Слышали, как в народе говорят? Мужика нет, поэтому она такая. Все так, кстати, структуры власти лезет куда-то там, ну ее. Что там она недополучает, поэтому она начнет напирать на все остальное. То есть ее эго не удовлетворено, поэтому она становится очень плохой. Чувства сконцентрированы там. И поэтому оттуда основной источник умиротворения. И если вы такую женщину имеете, если она в половом отношении не удовлетворена, все, это фурия. Да? Есть гурия и есть фурия. Будет фурия. Просто самое дурное. Итак. Что еще происходит? Когда люди вступают на основе этого, они еще не могут понять, поскольку вы помните, чувство голода что придает? Усиливает иллюзию. Чувство голода усиливает иллюзию. Таким образом, они не видят недостатков. Когда вы имеете половой голод, вы не видите недостатков. И вам плевать, какой человека характер. Поэтому вы можете в себе это увидеть. Нам сейчас мы изучаем, и нам кажется, что мы лучше, чем то, что я рассказываю. Но на самом деле, я, помните, вам говорил, видя порой мужчин или женщин, близко с ними общаюсь уже, поскольку ну, на сегодняшний день у меня есть какая-то квалификация определенная от Хикара, то рассматривая их качества, просто понимаешь, что это за женщина. Что эта женщина, несомненно, восхищается этим мужчиной, потому что половым образом удовлетворяет его. И что у него нет никаких хороших качеств, поскольку эта женщина сама как животное. Она выбрала себе партнера очень хорошего полового. Понимаете? У него нет никаких хороших качеств. Это лишь дело времени, когда все это вскроется. И люди будут прикрывать это разными способами. Итак. Такие браки все разваливаются. Им трудно вместе провести свободное время, потому что совместимость даже на основе деятельности праны означает, деятельность праны это отдых, совместные какие-то интересы, юмор и так далее, несовместимы, они совместимы только в постели. И тогда, говорится, постепенно люди начинают испытывать затруднения. В постели у них все нормально, как дело доходит до жизни, у них что? Постоянные противоречия и разногласия. И можно видеть, что их объединяет только половое влечение. Они подходят как половые партнеры, но их характер, то есть их высшие центры абсолютно что? Несовместимы. Они отдыхают, ходят на... Одному нравится балет, другому... Знаете, телевизор переключают, они спорят. Вот сейчас даже есть такая реклама. Но как только мы покупаем какую-то там Галину Бланку, ой, у нас сразу все хорошо. Там они переключают телевизор, помните, да, несовместимость полная. Это будет раздор. И единственное, что будет их умиротворять, это половая жизнь. Но поскольку половая жизнь приедается, вы не сможете каждый конфликт... Что, давай померимся, раз. Опять раз разорвались. Ну что, давай опять меримся. Ну вы не сможете. Женщина так и сможет. Но мужчина нет. Мужчина не сможет. Да, рано или поздно конфликт выльется наружу, и вы будете понимать, что все, жизнь и конец, каюк наступил. Итак, несовместимость интересов, отдыха, просто гулять друг с другом, таким людям даже не интересно. Они не испытывают счастья от морального, нравственного, духовного общения. Они испытывают удовлетворение только в постели. И это становится основой их жизни. Поэтому мы видим, и когда я общаюсь с многими людьми, я вижу, как они недовольны своими мужьями. Поэтому вы приходите к выводу, что их с ними соединяет только половая жизнь. Либо прошлое, либо настоящее. Все остальные центры абсолютно противоположные. Либо вы думали о них так, но они оказались что? Не таковыми. То есть не хватило знания разобраться. На каком уровне находится сознание данного типа мужчины или данного типа женщины. Итак, это можно видеть, что один чему-то радуется, а другой нет. Вы можете видеть, мужчина покупает машину и довольный, а женщина, наоборот, испытывает даже противоположные чувства. Ну все. Нашему счастью наступил что? Конец. Или что-то еще. Им не нравятся одни фильмы, одни книги, ценности разные и так далее. Не нравится еда, все остальное. Во всем они противоречат друг другу. Но только они находят единственную возможность умиротвориться в половой жизни. Такая жизнь скоротечна, очень скоротечна. И в основном мы видим, что основной причиной всех разводов в современном мире, быстрых этих браков, это что дети, вот эти наши дети, будем говорить уже молодые, я могу сказать, наши дети, они... Все свои отношения строят на нижней, что? Чакре. На нижней чакре. Итак, в этом случае, в таких браках, речь не идет о высших центрах, на которых проявляются эмоции человека. Потому что люди склонности, по склонностям противоположны. И говорится, как правило, их жизнь будет остановлена. Следующая проблема. Когда мотивом являются нижние центры, живое существо может само это не понимать. Девушка хочет избавиться от одиночества. Следующий вариант, если на нижней чакре строят взаимоотношения. Одиночество иногда приводится в пример женщины. Женщина испытывает слишком сильное одиночество. Девушка или женщина хочет избавиться от одиночества и пользуется тем, что молодой человек привлечен ей на сексуальной почве. И так бывает часто в жизни молодых. То женщина не испытывает того, что испытывает мужчина по отношению к ней, но она думает, по крайней мере, я ему нравлюсь, по крайней мере, он меня хочет и так далее, и так далее. Она не может разобраться, что он хочет только лишь ее тело. И для этого он всякие там дифирамбы поет, стихи и все остальное. И женщине одиноко. И женщина также вступает в такие отношения. Но... И говорится, что женщины по своей природе очень боятся одиночества. Всегда, это я цитирую шастру, всегда у женщин есть тайное или явное желание выйти наконец замуж и жить семейной жизнью. Что бы ни говорили вам женщины, да мне не надо. Порой это только лишь дело времени, когда женщина ощутит это. Поскольку мы с вами это изучали, что да, это врожденное качество женщины, поэтому они даже в детстве уже хотели этого. Поэтому они всех мальчиков заставляли играть в домик. Да? Вы помните, да? С куклы нянчили, и вдруг она в 20 лет вам заявляет, нет. И вы ей говорите, ты помнишь себя сопливой-то, нет? Да было, наверное, я тебе кукол столько понакупал, ты уж рожала раз 10 уже, в детстве только. Раз 10 рожала, раз 500 поменяла в домике мужчин. Потому что в детском саду, да, то с одним играла папу, маму, то с другим, так сказать, то с третьим, то одну куклу нянчила, то другую, так сказать. Таким образом, это с детства проявляется. Потом эгоизм растет, обман, растет гордость, и она не признается. А мне так и не надо, она говорит. Но ей очень надо, она только и мечтает об этом. Другой вопрос только, где взять, они говорят. Это что это? Это разве мужчина? Они говорят. Так. Одиночество. Когда молодой человек чувствует влечение и какую-то любовь, такая девушка пользуется случаем и выходит за него замуж. Всегда есть тайное или скрытое желание быть замужем и жить семейной жизнью. В этом случае молодой человек скоро во всем разберется и почувствует, что ничего общего у него с этой девушкой нет. В таком браке нет удовлетворения даже на половом уровне, поскольку женщина из-за одиночества не вышла замуж. И следующий вариант такого брака. Люди женились как друзья, по несчастью. Это тоже называется проблема этой Муладхара чакры. Людей объединило какое-то несчастье. То есть у них нет половой близости, так же, как и никакого другого вида совместимости. Им надо связать с кем-то свою жизнь. Но так они уже, поскольку они в течение жизни растратили половую потенцию или половую энергию, обычно это происходит с людьми, вот вы видели газеты, там, мне там столько, имею ребенка, ищу там мужа, это вот эти вот люди вот этого варианта, или женщина ищет и так далее. У них нет особого интереса к противоположному полу, такие люди чувствуют себя несчастными и хотят иметь кого-то рядом. Это чаще бывает, когда люди женятся в возрасте после 30 лет. Они вступают в брак из нужды, из-за чувства одиночества или необходимости помочь друг другу в жизни, поддержать друг друга. Отвращение или неприязнь друг к другу у них отсутствует. Ну и радости от совместной жизни тоже не бывает. Вся жизнь их скучна, однообразна и не имеет радостных сторон, поскольку они вынуждены находиться друг с другом. По крайней мере, это скрашивает каким-то образом, не радует ничего, их одиночество. Итак, мы видим, что на основе нижнего центра, нижних центров, отношения строятся не совсем удачно и даже зачастую разрушительно. Итак, говорится, если у людей есть сильная сексуальная привязанность, и их ничего, кроме этого, животного образа жизни не интересует, то такой брак тоже может быть более-менее удачным, если их, кроме сексуальной жизни, ничего не интересует обоих. И они считают, что они в сексуальном отношении полностью подходят друг к другу. Их жизнь может также быть достаточно удачной. Но если несовместимость какая-то, все. Итак, следующее. Свадиштхана чакра. Может быть, вы устали, может, перерывчик сделать? А? Не понял? Да, давайте. Что ты хочешь, чтобы я записал? Слово, если есть. Просто печатными буквами легче читать. Я раньше писал, но у меня такой почерк, что я сам свой почерк порой не понимаю. Поэтому стал печатать все эти бумажки. Потому что я когда пишу, потом стал, что я тут написал? Серьезно? Я разобраться не могу. Ну да. На доске. Это когда вот так. А когда вот так, все меняется. Это от разного положения кисти, разные мышцы и сухожилия работают. У нас может быть очень некрасивый почерк, когда мы пишем так, но как только это поднять вот так. А вот у меня, видишь, какие-то функции. Вот я, допустим, не могу разговаривать, когда ем. И не люблю слушать что-то, когда ем. Вот как говорят, когда ем, глухо нем, да? Ну, так, а некоторые не могут без этого, наоборот. В кино раз, глухо. И слушают, и смотрят, и едят еще в этот момент. Там кого-то убили, они. у них там все же на эмоциях построены. Ну это ужас. Или попкорн там, такую коротко берут. Его не видно же. Конечно нет. Некоторые в туалете сидят. И читают там ведическую литературу. И что смотрит? Это же культура. Когда сознания, так сказать, нет, ну что сделаешь? Или сидит там с ручкой что-то пишет. Дорогой друг! Долго не видел тебя! Очень много разных веселых людей, очень много. Мы же такие веселые. Кали-юга на дворе, друг. Как один поэт пел. Кали-юга, друг, кали-юга. Итак, значит, что у нас? Следующая чакра. Значит, это Муладхара. Муладхара. Муладхара. Муладхара. Следующая, вторая чакра называется Свадиштхана. Свадиштхана. Свадиштхана. Чакра. Итак, вторая чакра. Ну, я не буду рассказывать, потому что я это рассказывал вам. Как там в детстве, что происходит. Помните, да, за что она отвечает. Итак. Итак, иногда 6, иногда 7 чакр описываются. Еще раз говорю. Иногда Муладхара и Свадиштхана их объединяют в одну. Одна чуть выше гениталиев находится, другая между гениталиями и анусом. Их иногда объединяют. Одна за грубую рефлекторность, другая за половые. Но они объединены друг с другом. Это ложный эгоизм трансформируется в одном друг к другу. Итак, следующая, вторая чакра. Отвечает за прану, за движение праны в организме. Она связана в основном с ощущением спокойствия, страха, а также любви и движению тела. Это уже такое более тонкое. То есть есть вот те основные, да, и есть вот эти тонкие. Итак, первый вариант, когда отношения, любовь, возникающая на уровне вот этого центра, области пупа. В области пупан, его еще иногда манипура называют. Итак, женщины обычно хотят спокойной жизни и думают, что молодой человек их психическая защита. Женщины чувствуют себя надежно рядом с этим человеком, защищенным. И она думает, надо вот такого именно мужа иметь. Как правило, у таких женщин нет других жизненных мотивов, кроме спокойствия и защиты. Они не интересуются чувственной деятельностью, они не интересуются характером, поступками этого человека, этого юноши. И просто хорошо рядом с ним, и все. Это означает, что отношения строятся на основе второго центра, вот этого, пуповичного. Это женщина. Еще раз, она не интересуется характером, деятельностью, поступками. Она живет вот этим чувством, что ей просто хорошо рядом с этим человеком. Молодой человек испытывает влечение на уровне, когда он на втором центре. Будет чувствовать покой и умиротворение, находясь рядом с этой избранницей. Он будет считать, что она хороший человек и дает ему стабильность в жизни. Так это первое состояние на основе этого центра. Второй вариант. Общие интересы, в первую очередь, на уровне движения. Как правило, эти люди на основе спорта, танцев, гимнастики, туризма, путешествий и так далее. Движение тела. Слышали, да, таких людей? Они вместе, потому что они там вместе танцуют, вместе занимаются спортом, вместе ходят в лес, там, прыгают, скачут, на дискотеке вместе ходят или так далее. То есть это становится основой их взаимоотношений. В этом случае установление каких-либо стабильных отношений больше, поскольку есть общий интерес движения тела. Они сохраняются, пока супруги не начинают выяснять отношения, касающиеся их взглядов на жизнь или обсуждение идей о том, в каком месте лучше жить или работать и так далее. То есть здесь кратко у меня записано, что пока они не начнут выяснять какие-то другие общие принципы жизненные, кроме движения. А вы знаете, кроме танцев есть еще очень много других проблем. Да, вы знаете, не надо вам это разжевывать. Итак, когда они находятся рядом друг с другом, им хорошо. У них общие спортивные интересы, могут быть общие интересы в деятельности тела, во внешности и так далее. Им нравится загорать, там, тянуть мышцы и так далее. Но когда начинаются жизненные трудности, такая супружеская пара обычно не знает, как решить свои проблемы, поскольку у них нет совместимости на уровне разума. Ума и разума – все это чувственный уровень. Итак, еще один очень важный момент, я забыл о нем сказать. Дело в том, что наш характер формировался миллионы жизней. И можно очистить какие-то черты характера, но почти невозможно их изменить. Помните, мы с вами это обсуждали, что просто можно менее эгоистичным стать, и значит стать более хорошим. Но черты характера наши сформированы, то есть наши вкусы и интересы сформированы в прошлом. У кого-то есть вкус руководить, управлять, к военному искусству, к благородству. У кого-то есть вкус к торговле, ко всему остальному. И это и природы почти не изменить. Почти невозможно. Но сделать благородного человека можно из того, из другого. Так вот. Но вот эти желания, интересы и вкусы остаются прежними. Их можно возвысить, можно очистить. Но сам род деятельности он будет привлекать все равно. Потому что сформирован прошлой деятельностью, которая формировалась много-много жизней. Итак, вступив в супружеские отношения по определенному мотиву, рассчитывая на осуществление своих устремлений с помощью противоположной стороны, эти люди быстро разочаровываются, когда их ожидания не оправдываются, и мы видим это, то на самом деле они разочарованы, потому что не оправдались именно их надежды, то есть они больше хотели поправить свое положение, вступая в эти взаимоотношения. Женщина разочаровывается в таком мужчине в итоге, а мужчина разочарован, что женщина. Это означает, что они на чувствах все это сделали, на каких-то других интересах взаимоотношений. В зависимости от мотивов люди строят отношения, но не могут друг друга изменить, так как обладают индивидуальной природой, которая формировалась миллионы и тысячи лет.